Глава четвертая. «Здравствуйте!» – лепечу я, стараясь сохранить профессиональную улыбку, но выходит из рук вон плохо. Еще никогда я не оказывалась в такой щекотливой ситуации. Еще и в первый день работы. Сделать вид, что не узнала его? Или что этикет предписывает делать в подобные моменты? «Добрый вечер», – отвечает мужчина тягучим голосом, от которого у меня мурашки бегут по телу. Какая встреча? Значит, сделать вид, что не узнала, не получится. Он одной фразой сразу отмел этот вариант. Да и взгляд его, пронизывающий и цепкий, как ультрафиолетовый сканер, не дает усомниться в том, что врать этому человеку не стоит. Я новая воспитательница в группе, говорю я. Понятно. Как прошел первый рабочий день? Насыщенно, отвечаю я. Мы познакомились с Мариной и другими детьми. И... «Елена гуляла со мной и Мишей», – перебивает меня Малинка, пряча хорошенькое личико у отца на груди. «Она тоже любит зайцев». «Как интересно», – говорит мужчина чуть насмешливо, с интересом разглядывая мои пылающие щеки. «Вот черт! Прощайся с Еленой Владимировной», – подсказываю я, запоздало вспомнив, что следовало бы представиться. «С Еленой Владимировной, значит», – продолжает он, наклоняясь, чтобы поставить дочку на ноги. «И поехали домой». Малинка резво спрыгивает с рук отца и подбегает ко мне, обхватывая хрупкими ручками колени. «Пока, Елена!» – бормочет она. «Ты хорошая!» «Пока, милая!» – говорю я, поглаживая ее по волосам. «Встретимся завтра!» «Завтра ее не будет», – предупреждает отец девочки, не вдаваясь в подробности. «Хорошо», – отвечаю я, чего-то смущаясь. Спросить, почему Марина пропустит сад, не решаюсь. Все же это не мое дело. Хотя утрачивать контакт с ребенком, который с трудом идет на контакт, но открылся мне, конечно, не хочется. В этом деле важна стабильность. Если девочка постоянно ходит в сад день через день, неудивительно, что ей сложно адаптироваться. «Я просил у директора письменный отчет о распорядке дочери», – говорит вдруг мужчина требовательно. «Простите, я вытираю вспотевшие от волнения ладони о плотную ткань брюк. Я понятия не имела, что нужен какой-то отчет, и это мой первый день, а ощущение, что это я перед ним виновата. Не самое приятное чувство. Мне не передавали. Я уточню у коллеги». Он хмурится. Видно, не привык, когда не все выполняется по щелчку его пальца. Подзывает дочь, и когда та подбегает к нему, берет ее за руку. «До свидания, Елена Владимировна», – произносит мужчина, делая ударение на моем отчестве. Когда отец и дочь скрываются за дверями сада, я понимаю, что уже какое-то время сдерживала дыхание, и сейчас с шумом втягиваю в легкий воздух. Черт, надо же было такому случиться! Из всех мужчин на земле 2 дня назад я отшила отца своей воспитанницы. Отшила, а потом жалела. Господи, как хорошо, что тогда между нами ничего не произошло. Думать о субботнем случае много не приходится. За детьми начинают приезжать другие родители, и я, по мере возможности, знакомлюсь со всеми, чтобы сразу оставить о себе приятное впечатление. «Ну все, наконец-то всех забрали», – с удовлетворением говорит Наталья, когда мы закрываем группу за последним малышом и его мамой. «Повезло тебе, сегодня никто вечерню не остался». «А часто остаются?» – спрашиваю я. «Бывает, есть те, кто прям на регулярной основе, Малинка твоя, например». «О», – говорю я, внезапно испытывая острый укол сожаления. Марина очень закрыта и почти не принимает участия в общих играх. Вряд ли девочка в восторге от того, что ей приходится проводить весь день в саду. Ага, мамаша ее бросила, когда то еще года не было. Девочка с отцом живет. Еще бабушка есть. Она иногда забирает девочку. Но отец все же чаще. Вводит меня в курс дела Наталья. А кто ее отец? Вырывается у меня. «А что, заценила?» – спрашивает она с понимающей улыбкой. «Нет, ты что?» – я отвожу глаза. «Просто спросила. Он не представился. Мы поговорили про Марину и...» Воронов Кирилл Сергеевич приходит на помощь напарница. «Красавчик, так что не осуждаю. А у нас тут воспитательницы из соседних групп приходили как на экскурсию, чтобы ему глазки построить. Но он, разумеется, с персоналом держит дистанцию. У него бизнес, рестораны и клубы, если не ошибаюсь. Богач, короче. Не ошибаетесь. Клуб у него, судя по всему, действительно есть. Тот самый, где мы с ним пересеклись в субботу. Ладно, раз уж рабочий день завершился, пойду-ка я домой. Хоть дела по делу, а то с работы ни на что времени не остается». говорит Наталья, складывая свои вещи в сумку. «Я побуду еще, хочу подготовиться к завтрашнему дню. Кстати, отец Марины говорил что-то про письменный отчет». «А, да, есть такое. Но я в суете не заполняла уже давно», – вспоминает Наталья. «У родителей богачей столько просьб, за всеми не уследишь. Посмотри в первом ящике стола в кабинете таблицу. Воронов педант, хочет, чтобы мы каждый вздох его дочери фиксировали. Как я понимаю, про инциденты в шкафу там ни слова?» «Разумеется!» – напарница делает огромные глаза. «Скажешь тоже. Заполни за сегодня, раз есть время и желание. Расскажи про прогулку и игры, ну и что она ела. Про шкаф тактично умолчим». «Хорошо, я посмотрю», – говорю я, испытывая дискомфорт от того, что Наталья предлагает мне соврать в отчете. Через полтора часа я заканчиваю работу и ухожу из сада. Пока еду в автобусе домой, думаю о прошедшем вечере. Много было всего разного, но отчего-то самый яркий отпечаток накладывает на этот день мужчина. Отец моей воспитанницы. Наталья сказала, что он известный ресторатор. Что ж, устав сопротивляться искушению, я снимаю блокировку с телефона и ввожу в поисковике имя. Кирилл Воронов. «Так вот ты какой».